На этих словах, при воспоминании о шутке, которую он разыграл, Эмиш Айе охватил приступ смеха, и он согнулся пополам и затрясся так, что упал на колени. В тот же миг оба раба тоже преклонили колени, чтобы повторить его позу. Но Эмиш Айе не обращал на них внимания. Его мутированная гортань издавала столь пронзительные взвизги, что слепой мальчик-раб стонал от боли, которую они причиняли слуху, и столь глубокий хохот, что на несколько мгновений даже Ченгрил почувствовал, как этот нечеловеческий шум с гудением пронзает густой раствор жизнеобеспечения и проникает в остатки его органов. Наконец припадок прошел, и космический десантник-предатель взял себя в руки. «Когда Терминус Эст появился в ночном небе, — сказал он, — своим присутствием он притушил звезды вокруг себя, и его гнетущая аура засветилась, как холодная гнойная язва над нашими головами, пожирая жизнь в пространстве вокруг себя, чтобы подтянуть за собою огромный флот. Это были скелеты кораблей, чьи экипажи ютились на палубах, прогнивших до дыр и снова залатанных пластинами обшивки, содранные с захваченных ими судов. И их двигатели горели жаром смертельной лихорадки. О да, мои братья и товарищи, именно такая лихорадка овладела Тифусом, когда он увидел, что стало с его добычей. Он повел свою зловонную забитую колонну к Доктринополису, где мы бегали, резали себе кожу и громко смеялись. Он впечатал свои сапоги в широкий проспект, ведущий к шпилю Доктринополиса, и заговорил голосом, похожим на звук, с которым скоблят кости. От этого голоса потускнела и растрескалась дорога, на которой он стоял, что раньше была пыльной мостовой, а теперь стала ярким стеклом. В гневе Тифуса не было величия. Он не воздевал клинок к небесам и не призывал громовым криком возмездия. Своим больным и хриплым голосом он потребовал имя того, кто содеял это оскорбление. Я ответил на зов, танцуя на звенящем, благоуханном стекле дороги перед ним. Он зашипел, ругая меня, замахнулся на меня клинком, послал в полет жирных и сочащихся влагой тварей своего роя, чтобы они жалили и кусали меня. Я уходил от него прыжками, ускользал и манил его за собой. Когда Тифус устремился следом, истекая слизью и швов брони, его воинство начало сражаться с нами и пришло в смятение, потерпело неудачу. Ибо мы настолько полно овладели этим местом, что когда рыбы Нургла попытались запятнать его, оно изменило их самих. От обновленного города ожили давно мертвые нервы, изморозь на сердцах оттаяла. Пехотинцы, те, на ком не было знака их господина, но только знаки утомительного служения ему кричали и корчились, когда навеянное нами исступление пробудило их чувства так, как они никогда не чувствовали. Тифус привел с собой демонов, созданных из чистейших снов о разложении, обретших плоть в источнике, но их встретили изящнейшие из зверей и извергов моего повелителя. И когда они поняли, что враги не будут плясать с ними, то преисполнились жалости к этим существам, неспособным к восторгу, и развоплотили их. Что же до самого Тифуса, то жажда мести заслала ему глаза, и видел он только меня, своего врага, танцующего спиной вперед. Удлиненные пальцы Эмиш Айе щелкали и свистели в воздухе, то дирижируя хором безумных демонов, которые пронизывали его воспоминания, то воспроизводя поединок с чемпионом Нургла. Лицо Ченгрила, смотрящего сверху вниз, скривилось от отвращения. Нахадир, из всех зрителей самый сведущий в работе клинков, заметил, что за буфонадой Эмиш Айе было скрыто нечто иное – скорость и равновесие, тонкие нюансы парирования, молниеносные смены баланса и угла выпадов. Хадир погрузился в раздумья, и его рука вновь потянулась к рукояти ножа.